Очевидно, Дора провела здесь весь день, так как на столе лежала раскрытая книга, рядом был брошен смятый платок. Дверь снова открылась, и вошел Паркер, неся на серебряном подносе кофе. «Я взял на себя смелость принести вам кофе, сэр», — сказал он. «Вы пьете с сахаром и сливками, сэр?» «Черный», — коротко бросил Джимми. Джимми взял из его рук чашку и спросил. «Что вы делаете, Паркер, в свое свободное время?» Паркер выпрямился, слабая улыбка осветила его мрачное лицо. «Человек моих лет уже не гоняется за удовольствиями, сэр. Я хожу в концерты, люблю оркестр. Летом каждую свободную минуту провожу в парке». Джимми слушал его, прихлебывая кофе. «Я с удовольствием читаю книги, особенно путешествия», — продолжал Паркер своим ровным голосом и взял из рук Джимми пустую чашку. Голос его продолжал равномерно журчать, и Джимми слушал, не понимая, не вслушиваясь. Потом он как-то сразу понял, что его сильно клонит ко сну, и он попробовал открыть глаза, но веки его снова тяжело опустились. Глупо, однако, заснуть ни с того ни с сего в гостиной Доры. Но голос Паркера так умиротворял, так убаюкивал. Голова Джимми вдруг откинулась, и он крепко заснул. Глава 12. Первое, что дошло до сознания Джимми, был громкий непрерывный стук. Потом он услышал голоса, возгласы. «Кто это в комнате?» Голова его болела, во рту пересохло и жгло. С большим усилием он сел и увидел при свете незавешенные лампы, спускавшиеся с потолка, что он находится в небольшой комнатке и сидит на простой железной кровати. «Где он?» Он закрыл лицо руками и старался вспомнить, как попал сюда. Шум, стуки, крики слышались за дверью. «Кто там?» — снова раздался тот же голос. «Где же он?» «Окно закрыто ставнями, так что нельзя сказать, ночь или день на дворе». Он дотащился до двери, пытаясь открыть ее, но она была заперта. «Откройте дверь!» — раздался снова голос за дверью. И Джимми узнал в нем голос Билла Дикера. «Нет ключа», — сказал Джимми. «Это вы, Дикер?» Настала тишина. «Кто там?» «Сэппинг», — ответил Джимми. «Взломайте дверь». Скоро дверь с треском открылась. На пороге стоял Дикер, а за ним виднелись два офицера из Скотленд-Ярда. «Что вы тут делаете, Сэппинг?» — спросил Дикер с таким выражением в глазах, которого Джимми еще ни разу у него не видел. «Не сумею вам сказать, где я?» «В игорном доме Кэзи на Джемон-стрит». У Джимми занялось дыхание, и он сел на кровать. «Или я помешался, или вы сошли с ума». «Где ваше платье?» — спросил Дикер. И тут только Джимми сообразил, что он в одном белье. Его костюм висел на спинке стула, ботинки виднелись из-под кровати. «Приведите Кэзи», — скомандовал Дикер, и один из сыщиков вскоре вернулся с человеком, одетым в вечерний костюм. «Почему этот джентльмен тут?» — строго спросил Дикер. «Почему? Да он тут живет», — громко ответил Кэзи. «Мне жаль выдавать вас, капитан, но мы все влопались». «Как так живет здесь?» — спокойно спросил Дикер. «Вы хотите сказать, что мистер Сэппинг знал об этом игорном доме?» «Знал ли он? Ну что ж, я даром ему платил за молчание столько лет. Да кроме того, он еще получал проценты с дохода. Должен же я был давать ему смазку». Без слова протеста Джимми подошел к умывальнику и окунул свою разгоряченную голову в холодную воду. Это немного уняло боль и стук в висках. «Ну-ка, повторите теперь», — сказал он.